Глава 7. Инструмент номер 7. Предыстория. Событие, которое произошло перед тем, как началась сцена, и которое служит для вас отправной точкой как в физическом, так и в эмоциональном смысле. Подходящая предыстория сделает ваше стремление к сценической задаче безотлагательным. Есть 3 вопроса, которые вы должны задать себе, когда подбираете предысторию. Первый. Чего я хочу? Сверхзадача. Второй. Почему я хочу этого так сильно? Препятствия, замена и внутренние объекты. Ваши препятствия, замена и внутренние объекты делают решение сценической задачи по-настоящему необходимым. Третье. Почему я хочу этого так сильно прямо сейчас? Предыстория. Предыстория усиливает вашу потребность срочно решить сценическую задачу. Другими словами, предыстория придает происходящему смысл и сжимает время. Предыстория заставляет вас желать решить сценическую задачу незамедлительно. Играете ли вы горячую постельную сцену, словесную перепалку или драку, предыстория — это инструмент, который приводит вас в соответствующее этой сцене ментальное, физическое или эмоциональное состояние. Кроме того, предыстория даст вам отправную точку, поскольку в кино, как и в реальной жизни, ничего и никогда не случается на пустом месте. Предыстория помогает вам понять, почему и откуда вы начинаете и насколько отчаянно вам в данный момент необходимо решить вашу сценическую задачу. Очень важно понять, что сцена начинается вовсе не тогда, когда она начинается в сценарии. Всегда есть предполагаемое или подразумеваемое событие в прошлом, которое объясняет, почему персонажи произносят именно этот текст. Практика использования предыстории делает прописанную в сценарии сцену продолжением некоего взаимодействия, а не его началом. Предыстория позволяет вам подходить к каждой сцене так, как будто вы уже находитесь в гуще событий. Играя на сцене, актер должен использовать предысторию непосредственно перед тем, как занавес поднимается, перед началом нового акта и в те моменты, когда он на время уходит со сцены, а затем возвращается. Еще более важным инструментом предыстории является для актеров кино и телевидения, поскольку зачастую сцены фильмов снимаются по отдельности и вне хронологической последовательности. Например, заключительная сцена фильма, в которой жена умирает на руках у своего мужа, может оказаться первой в очереди на съемках. Предыстория в сочетании с другими элементами вашей работы, сверхзадачей, сценической задачей, препятствиями, заменой, внутренними объектами, тактами и действиями, позволяет добиться эмоционального настроя и поведения, требуемых от вас в этой сцене. Прием предыстории также принципиально важен в сценах, снимаемых для кино и телевидения, поскольку они, как правило, довольно короткие. У вас просто нет времени начинать с нуля и постепенно наращивать напряжение, имея в своем распоряжении меньше 3 страниц диалога. Чтобы поддерживать напряжение на достаточно высоком уровне в том случае, когда ваш материал представляет собой множество коротких сцен, вы должны начинать каждую сцену, уже имея некий эмоциональный заряд. Кроме того, из-за медлительности съемочного процесса вы нередко вынуждены простаивать. Предыстория — это важнейший инструмент в работе над фильмом, поскольку он дает вам возможность снова войти в роль, когда бы это от вас не потребовалось. Предыстория — это ключ к эффектному и эффективному возвращению персонажа вместе с его потребностями и препятствиями. Использование предыстории. Первое. Определите, какое событие заставило персонажа отчаянно нуждаться в чем-либо. О том, как определять и выбирать наилучшие события, мы поговорим позже. Непосредственно перед тем, как режиссер скажет «мотор» или прямо перед выходом на сцену, дайте себе примерно минуту для того, чтобы оживить в памяти события из вашей собственной жизни, которое вы выбрали. Думайте о нем, как о событии, случившемся только что. Третье. Чтобы оживить события, постарайтесь вспомнить каждую деталь. Подумайте о том, где оно произошло. Визуализируйте, как выглядело то место, чем там пахло и какое ощущение оно вызывало. И точно так же подумайте о другом человеке, как он выглядел, как пах и какие вызывал ощущения. Услышьте слова, которые он произносил. Почувствуйте нутром, что вы делали и то, как реагировали. Одним словом, заново ощутите это событие, задействовав все органы чувств. Позвольте этим воспоминаниям привести вас в нужный эмоциональный и физический тонус. Обращение к предыстории никогда не должно занимать у вас больше одной минуты. Если это занимает более длительное время, значит, вы выбрали в качестве предыстории неправильное событие. Ваш личный вариант предыстории должен воздействовать на вас легко и незамедлительно. Многие актеры могут перед игрой часами сидеть в гримерке и нагнетать нужные эмоции. Если речь идет о напряженной и очень эмоциональной сцене, актер может потратить эти часы, пытаясь вызвать в памяти день, когда умерла его собака. Такой способ работы не только выматывает актера, но и провоцирует настоящий эмоциональный взрыв, когда режиссер, в конце концов, говорит «мотор» или «занавес поднимается». И, подобно любой взрывной волне, эти эмоции, вырвавшись на свободу, затем так же быстро затухают. В результате игра получается невнятной по двум причинам. Во-первых, игра, подпитываемая ни с чем не связанными эмоциями, не будет оправдана с точки зрения сценария. Это создает проблемы, поскольку когда переживания не имеют прямой связи с сюжетом и потребностями вашего персонажа, их некуда приложить. Во-вторых, искусственно вызванные эмоции не длятся слишком долго, особенно если они не опираются на сценарий. Мы устроены таким образом, что наш организм инстинктивно старается уйти или выключиться, когда чувствует боль, если только обстоятельства не вынуждают нас терпеть ее. Если события, выбранные в качестве предыстории, имеет отношение к сценарию, оно поддерживает необходимые переживания на протяжении всей сцены, поскольку оно связано с материалом и имеет смысл в контексте рассказываемой истории. Кроме того, искусственно раздутые переживания не позволяют настоящим эмоциям возникать и развиваться естественным образом, как в жизни. Если вы используете первые 6 инструментов и выбираете эффективную предысторию, она позволит проявиться всем деталям, нюансам и эмоциональным пластам, которые люди демонстрируют в реальной жизни. Всегда используйте в качестве предыстории недавние события или события прошлого, оставившие неразрешимые проблемы. Незавершенность приводит к тому, что наши переживания продолжают влиять на нас, но уже исподволь и незаметно для нас самих. Не обращайтесь к событию, которое не оставило после себя ощущения незавершенности. Знание последствий этого события и четкое понимание того, во что это может вылиться, не может создать настоящее движение, разве что бессмысленный механический повтор. Выбирая события для предыстории, очень важно подумать о том, каким образом оно будет мотивировать вас на победу. Когда у вас нет жгучей потребности завершить события, которые вы используете в качестве предыстории, Это способно серьезно поколебать вашу волю к решению сверхзадачи и сценической задачи. Если вы используете проблему, которая волнует вас в данный конкретный момент, у вас нет необходимости эмоционально разогреваться длительное время, поскольку эта проблема преследует вас постоянно, и связанные с ней эмоции всегда находятся в вашем распоряжении. Равным образом это может быть и давнее переживание, которое, тем не менее, не получило должного разрешения. Событие такого рода фактически является текущим, поскольку в глубине души мы переживаем его до сих пор. Последствия этого события и ваше жгучее желание завершения могут превратить его в очень мощную и действенную предысторию. Благодаря работе ситуации, которая имеет отношение к вашим текущим жизненным проблемам, отпадает всякая необходимость в бесплодных играх разума и бессмысленных попытках докопаться до тех переживаний, которые давно уже вас не тревожат. Единственный способ узнать, удалось ли отпустить переживания, связанные с ситуацией, попытаться использовать ее в качестве предыстории. Иногда мы думаем, что решили проблему, хотя в действительности она продолжает существовать, вытесненная в самый дальний угол нашего сознания. Это результат отрицания, то есть непрерывной бессознательной работы, удерживающей нас от соприкосновения с тем, что мы бессознательно считаем слишком болезненным. Иногда мы предпочитаем думать, что окончательно разобрались с какой-то ситуацией, поскольку нам необходимо считать, что так оно и есть. Мой опыт говорит мне, что очень часто следы болезненных переживаний живут в нашем подсознании десятилетиями. Вы сможете понять, является ли событие, взятое в качестве предыстории, незавершенным и пригодным к использованию, только если попробуете.